крошечное окошко. Ему снилось, что он закрывает парадную дверь с цветными стеклами. Тут и земляничные стекла, и лимонные, и совсем белые, как облака, и прозрачные, как родник. Две дюжины разноцветных квадратиков обрамляют большое стекло посредине. Одни цветом, как вино, как настойка или фруктовое желе, другие прохладные, как льдинки. Помнится, когда он был совсем еще малыш, отец подхватывал его на руки и говорил: «Гляди!» И за зеленым стеклом весь мир становился изумрудным, точно мох, точно летняя мята. «Гляди!» Сиреневое стекло обращало прохожих в грозди блеклого винограда. И, наконец, земляничное окошко в любую пору омывало город теплой розовой волной, окутывало алой рассветной дымкой, а свежескошенная лужайка становилась точь-в-точь ковер с какого-нибудь персидского базара. Земляничное окошко, самое лучшее из всех, покрывало румянцем бледные щеки, и холодный осенний дождь теплел, и февральская метель вспыхивала вихрями весенних огоньков. Ах! Он проснулся. Мальчики разбудили его своим негромким разговором, но он еще не совсем очнулся от сна и лежал в темноте, слушал, как печально звучат их голоса. Так бормочет ветер, вздымая белый песок со дна пересохших морей среди синих холмов. И тогда он вспомнил. Мы на Марсе. «Что?» — вскрикнула с просонок жена. А он и не заметил, что сказал это вслух. Он старался лежать совсем тихо, боялся шелохнуться, но уже возвращалось чувство реальности, и с ним странное оцепенение. Вот жена встала, бродит по комнате, точно призрак, то к одному окну подойдет, то к другому, а окна в их сборном металлическом домике маленькие, прорезаны высоко, и подолгу смотрит на ясные, но чужие звезды. «Кэрри», — прошептал он. Она не слышала. «Кэрри», — шепотом повторил он, — «мне надо сказать тебе... Целый месяц собирался. Завтра утром у нас будет...» Но жена сидела в голубоватом отсвете звезд, точно каменная, и даже не смотрела в его сторону. Он зажмурился. «Вот если бы солнце никогда не заходило, — думал он, — если бы ночей вовсе не было, ведь днем он сколачивает сборные дома будущего поселка, мальчики в школе, а Кэрри хлопочет по хозяйству, уборка, стряпня, огород. Но после захода солнца уже не надо рыхлить клумбы, заколачивать гвозди или решать задачки. И тогда в темноте, как ночные птицы, ко всем слетаются воспоминания». Жена пошевелилась, чуть повернула голову. «Боб, — сказала она наконец, — я хочу домой». «Кэрри, здесь мы не дома, — сказала она. В полутьме ее глаза блестели, полные слез. «Потерпи еще немножко, Кэрри». «Нет, у меня больше никакого терпения». Двигаясь как во сне, она открывала ящики комода, вынимала стопки носовых платков, белье, рубашки и укладывала на комод сверху. Машинально, не глядя, сколько раз уже так бывало, привычка. Скажет так, достанет вещи из комода и долго стоит молча, а потом уберет все на место и с застывшим лицом, с сухими глазами снова ляжет, будет думать, вспоминать. Ну а вдруг настанет такая ночь, когда она опустошит все ящики и возьмется за старые чемоданы, что составлены горкой у стены? «Боб!» В ее голосе не слышно горечи. Он тихий, ровный, тусклый, как лунный свет, при котором видно каждое ее движение. «За эти полгода я уж сколько раз по ночам так говорила, просто стыд и срам. У тебя работа тяжелая, ты строишь город. Когда человек так тяжело работает, жена не должна ему плакаться и жилы из него тянуть. Но надо же душу отвести, не могу я молчать. Больше всего я истосковалась по мелочам. По ерунде какой-то, сама не знаю. Помнишь качели у нас на веранде? И плетеную качалку. Дома в Огайо летним вечером сидишь и смотришь, как кто мимо пройдет или проедет. И наши пианино расстроенные. И какой-никакой хрусталь. И мебель в гостиной... Ну да, конечно, она вся старая, громоздкая, неуклюжая, я и сама знаю. И китайская люстра с подвесками, как подует ветер, они извинят. А в летний вечер сидишь на веранде, и можно перемолвиться словечком с соседями. Все это вздор, глупости, все это неважно, но почему-то как проснешься в 3 часа ночи, отбоя нет от этих мыслей. Ты меня прости». «Да разве ты виновата?» — сказала. «Марс — место чужое.

«Я верю в Марс», — начал он негромко. «Верю, придет время, и он станет по-настоящему нашим. Мы его одолеем. Мы здесь обживемся. Мы не пойдем на попятный. С год назад, когда мы только-только прилетели, я вдруг будто бы споткнулся. Почему, думаю, нас сюда занесло? А вот почему. Это как с лососем. Каждый год та же история. Лосось, он и сам не знает, почему плывет в дальние края. Все равно плывет вверх по течению, по каким-то рекам, которых он не знает и не помнит, по быстрине, через водопады перескакивает и под конец добирается до того места, где мечет икру, а потом помирает. И все начинается сызнова. Родовая память, инстинкт. Назови как угодно, но так оно и идет. Вот мы и забрались сюда». Они шли в утренней тишине, бескрайнее небо неотступно следило за ними, странные голубые и белые, точно клубы пара пески, струились под ногами по недавно проложенному шоссе. «Вот мы и забрались сюда, а после Марса куда двинемся? На Юпитер, Нептун, Плутон и еще дальше?» «Верно, еще дальше. А почему?» «Когда-нибудь настанет день, и наше солнце взорвется, как дырявый котел. Бац, и от Земли следа не останется. А Марс, может быть, и не пострадает. А если пострадает, так, может быть, Плутон уцелеет. А если нет, что тогда будет с нами? То бишь, с нашими праправнуками?» Он упорно смотрел вверх, в ясное чистое небо цвета спелой сливы. «Что ж, мы тогда будем, может быть, где-нибудь в неизвестном мире, у которого и названия пока нет, только номер. Скажем, шестая планета 97-й звездной системы или планета номер 2 системы 99. И такая эта чертова даль, что сейчас ни в страшном сне, ни в бреду не представишь. Мы улетим отсюда, понимаете, уберемся подальше и уцелеем». И тут я сказал себе: «Ага, вот почему мы прилетели на Марс, вот почему люди запускают в небо ракеты. Боб, погоди, дай досказать. Это не ради денег, нет. И не ради того, чтобы поглядеть на разные разности. Так многие говорят, но это все вранье, выдумки. Говорят, летим, чтобы разбогатеть, чтобы прославиться. Говорят, для развлечения, скучно, мол, сидеть на одном месте. А на самом деле, внутри, знаешь, что-то тикает. Все равно, как у лосося, или у кита, или у самого ничтожного невидимого микроба. Такие крохотные часики. Они тикают в каждой живой твари, и знаете, что они говорят? Иди дальше, говорят. Не засиживайся на месте, не останавливайся, плыви и плыви. Лети к новым мирам, строй новые города, еще и еще, чтобы ничто на свете не могло убить человека. Понимаешь, Кэрри? Ведь это не просто мы с тобой прилетели на Марс. От того, что мы успеем на своем веку, зависит судьба всех людей, черт подери, судьба всего рода людского. Даже смешно, вон куда махнуло, ведь это так огромно, что страх берет». Сыновья, не отставая, шли за ним, и Кэрри шла рядом. Хотелось поглядеть на нее, прочесть по ее лицу, как она принимает его слова, но он не повернул головы. «Помню, когда я был мальчишкой, у нас сломалась сеялка, на починку денег не было. И мы с отцом вышли в поле и кидали семена просто горстью. Так вот, сейчас то же самое. Сеять-то надо, иначе потом жить не придется. Господи, Кэрри, ты только вспомни, как писали в газетах, в воскресных приложениях: через миллион лет Земля обратится в лед. Когда-то мальчишкой я ревмя ревел над такими статьями. Мать спрашивает: чего ты? А я отвечаю: мне их жалко всех, бедняк, которые тогда будут жить на свете. А мать говорит: ты о них не беспокойся. Так вот, Кэрри, я про что говорю? На самом-то деле мы о них беспокоимся. А то бы мы сюда не забрались. Это очень важно, чтобы человек с большой буквы жил и жил. Для меня человек с большой буквы – это главное. Понятно, я пристрастен, потому как я и сам того же рода племени, но только люди всегда рассуждают насчет бессмертия. Так вот, есть один единственный способ этого самого бессмертия добиться. Надо идти дальше, засеять Вселенную. Тогда, если где-то в одном месте и случится засуха или еще что, все равно будем с урожаем. Даже если на Землю нападет ржа и недород. Зато новые всходы поднимутся на Венере или где там еще люди поселятся через 1000 лет. Я на этом помешался, Кэрри. Право слово, помешался. Как дошел до этой мысли, прям загорелся. Хотел схватить тебя, ребят, каждого встречного и поперечного и всем про это рассказать. А потом подумал: вовсе ни к чему рассказывать. Придет такой день или, может быть, ночь, и вы сами услышите, как в вас тоже тикают эти часики, и сами все поймете, и не придется ничего объяснять. Я знаю, Кэрри, это громкие слова, и, может, я слишком верно и важно рассуждаю. Я ведь не велика птица, даже ростом не вышел, но только ты мне поверь, это все чистая правда. уже шли по городу и слушали, как гулко отдаются их шаги на пустынных улицах. «А что же сегодняшнее утро?» – спросила Кэрри. «Сейчас про это скажу. Понимаешь, какая-то часть меня тоже рвется домой. А другой голос во мне говорит, если мы отступим, все пропало. Вот я и подумал, чего нам больше всего не достает? Каких-то старых вещей, к которым мы привыкли, и мальчики, и ты, и я. Ну, думаю, если без какого-то старья нельзя пустить в ход новое, так, ей-богу, я с этим старьем разберусь, я им воспользуюсь. Помню, в учебниках истории говорится, 1000 лет назад люди, когда кочевали с места на место, выдалбливали коровий рог, клали внутрь горящие уголья и весь день их раздували, и вечером на новом месте разжигали огонь от той искорки, что сберегли с утра. Огонь каждый раз новый, но всегда в нем есть что-то от старого. Вот я стал взвешивать и обдумывать. Стоит старое того, чтобы вложить в него все наши деньги, думаю? Нет, не стоит. Только то имеет цену, чего мы достигли с помощью этого старого. Ну ладно, а новое стоит того, чтобы вложить в него все наши деньги без остатка? Согласен ты сделать ставку на то, что когда-то еще будет? Да, согласен. Если таким манером можно одолеть эту самую тоску, которая того гляди затолкает нас обратно на землю, так я своими руками полью все наши деньги керосином и чиркну спичкой. Кэрри и мальчики остановились. Они стояли посреди улицы и смотрели на него так, будто он был не он, а внезапно налетевший смерч, который едва не сбил их с ног и вот теперь утихает. «Сегодня утром прибыла грузовая ракета», — сказал он негромко. «Она привезла кое-что и для нас. Пойдем получим». Они медленно поднялись по 3 ступеням, прошли через гулкий зал в камеру хранения. Двери ее только что открылись. «Расскажи еще про лосося», — сказал один из мальчиков. Солнце поднялось уже высоко и пригревало, когда они выехали из города во взятой на прокат грузовой машине. Кузов был битком набит корзинами, ящиками, пакетами, длинными, высокими, низенькими, плоскими. Все это было пронумеровано, и на каждом ящике в тюке красовалась аккуратная надпись «Марс, Нью-Толедо, Роберту Прентису». Машина остановилась перед сборным домиком, мальчишки спрыгнули на землю и помогли матери выйти. Боб еще с минуту посидел за рулем, потом медленно вылез, обошел машину кругом и заглянул внутрь. К полудню все ящики, кроме одного, были распакованы, вещи лежали рядами на дне высохшего моря, и вся семья стояла, оглядывала их. «Поди сюда, Кэрри». Он подвел жену к крайнему ряду, тут стояло старое крыльцо. «Послушай-ка». Деревянные ступеньки заскрипели, заговорили под ногами. «Ну-ка, что они говорят, а?» Она стояла на ветхом крылечке, сосредоточенная, задумчивая, и не могла вымолвить ни слова в ответ. Он повел рукой. «Тут крыльцо, там гостиная, столовая, кухня, 3 спальни. Часть построим заново, часть привезем. Покуда, конечно, у нас есть только и парадное крыльцо, ну, кое-какая мебель для гостиной, да старая кровать. Все наши деньги, Боб». Он с улыбкой обернулся к ней. «Ты же не сердишься? Ну-ка, погляди на меня». «Ясно, не сердишься. Через год ли, через 5, мы все перевезем. И хрустальные вазы, и армянский ковер, который нам твоя матушка подарила в 961-м. И, пожалуйста, пускай солнце взрывается». Они обошли другие ящики, читая номера и надписи. Качели с веранды, качалка, китайские подвески. «Я сам буду на них дуть, чтоб звенели». На крыльцо поставили парадную дверь с разноцветными стеклами, и Кэрри поглядела в земляничное окошко. «Что ты там видишь?» Но он и сам знал, что она видит. Он тоже смотрел в это окошко. «Вот он, Марс. Холодное небо потеплело. Мертвые поля запылали. Холмы стали, как груды земляничного мороженого, и ветер пересыпает пески, точно тлеющие угольки. Земляничное окошко, оно покрыло все вокруг живым нежным румянцем, наполнило глаза и душу светом неприходящей зари. И, наконец, глядя сквозь кусочек цветного стекла, Роберт Прентис неожиданно для себя сказал: «Через год уже и здесь будет город. Будет тенистая улица. Будет у тебя веранда, и друзей заведешь. Тогда тебе все эти вещи станут не так уж и нужны». Но с этого мы сейчас начнем. Это самая малость, зато свое привычное. А там дальше... дальше больше. Скоро ты этот Марс и не узнаешь. Покажется, будто весь век тут жила. Он сбежал с крыльца, подошел к последнему еще не вскрытому ящику, обтянутому парусиной. Перочинным ножом надрезал ее. «Угадай, что это?» – спросил. «Моя кухонная плита? Печка?» «Ничего похожего». Он тихонько, ласково улыбнулся. «Спой мне песенку», – попросил он. «Ты совсем с ума сошел, Боб? Спой песенку, да такую, чтоб стоило всех денег, которые у нас были, да сплыли, и наплевать, не жалко». «Так ведь я одну только и умею. Дженни, Дженни, голубка моя». «Вот и спой». Но жена никак не могла запеть, только беззвучно шевелила губами. Он рванул парусину, сунул руку внутрь, молча пошарил там и начал напевать в полголоса. Наконец он нащупал то, что искал, и в утренней тишине прозвенел чистый фортепианный аккорд. «Вот так», — сказал Роберт Прентис. «А теперь споем эту песню сначала и до конца. Все вместе, дружно!»